Глава 24. Мчась сквозь космическое пространство, Джордж еле успел уцепиться за руку Эрика. Тот втащил его на астероид и усадил рядом с собой. Портал тем временем бесследно исчез. «Джордж, ты что, спятил?» Эрик снова кипел от возмущения. «Ты понимаешь, что если б я тебя не поймал, ты бы навеки вечные затерялся в космосе?» «Но ведь...» — начал Джордж. «Молчать!» «Ты сейчас же, сию минуту отправишься назад!» «Нет!» — заорал Джордж. «Послушайте, это очень важно!» «Что?» «Очень важно!» Эрик наконец-то уловил отчаяние в голосе Джорджа. «Что еще стряслось?» «Вы тоже должны вернуться со мной!» Прямо сейчас. Я знаю. Я очень-очень виноват, и мне ужасно стыдно, но... Да, я проболтался про космос Злину, ну, то есть доктору Лину. Это наш учитель. А он потом написал вам это письмо, ну, про планету. Джордж говорил очень быстро, не давая Эрику слова вставить. А сегодня утром он меня спрашивал, дома вы или внезапно исчезли... «Честное слово, это ловушка, Эрик! Он что-то задумал, что-то страшное!» «Лин, говоришь? Вот как!» — задумчиво протянул Эрик. «Стало быть, это письмо от Зака. Все-таки он меня разыскал». «От Зака?» — Джордж разинул рот. «Да, от Закарии Лина», — спокойно подтвердил Эрик. «Похоже, вы его тоже называете Злином». «Вы его знаете?» — ахнул Джордж. «Да, знаю. Когда-то очень давно мы вместе работали, но потом у нас вышел спор, который привел к несчастному случаю. Лин получил жуткие ожоги и после этого ушел от нас и стал работать сам по себе. В конце концов, мы исключили его из братства». Мало ли, какой фокус он мог выкинуть. Но ты знаешь, что было в его письме? «Ну да», — сказал Джордж, вспоминая, как Эрик, сломя голову, бросился в портал, что он нашел какую-то планету. «Какую-то? Ты шутишь? На ней могут поселиться люди, понимаешь? Я целую вечность искал такую планету, и вот, пожалуйста». Эрик указал на две крошечные точки, одну большую и яркую, другую помельче и потусклее, и добавил «Вот она, прямо перед нами». «Большая — это звезда, а вторая — менее яркая, та самая планета, которой мы направляемся. Сама она не светится, а только отражает свет звезды, как наша Луна отражает по ночам свет Солнца». «Но Злин — ужасный человек!» — гнул свою линию Джордж. «Ну что у них за манера? Что у Эрика, что у его компьютера? В минуты опасности читать лекции? Он бы ни за что не открыл вам, где находится такая планета. Он просто заманивает вас в ловушку, это точно!» «Не выдумывай, Джордж! Ты же знаешь!» «Стоит мне захотеть, как космос откроет нам портал, и мы дома. Так что бояться нечего. Да, в прошлом у нас с твоим учителем были кое-какие разногласия, но теперь он, похоже, решил забыть былые обиды и вместе со всеми нами изучать Вселенную. А еще, Джордж, смотри, я установил на наши шлемы новые антенны. Мы сможем выйти на связь с космосом, даже если они поломаются». «А почему вы не сказали космосу, чтобы он вас отправил сразу в нужное место? Давайте так и сделаем. Вернемся в библиотеку, оттуда прямо туда, на ту планету». «В том-то и штука», — сказал Эрик, — «что это невозможно. Космос не знает, что ждет нас впереди. Моя задача — прокладывать путь туда, куда компьютер сам попасть не может». «Сначала я должен сам побывать в новом месте Вселенной. А уж во второй раз туда можно попасть с помощью космоса, вот как ты сегодня. Но первый шаг всегда делаю я». «Но вы точно знаете, что тут безопасно?» — спросил Джордж. «Абсолютно точно». Оба помолчали. Джордж немного успокоился. Он даже перестал думать о Злине и принялся вертеть головой по сторонам. Торопясь предостеречь Эрика об опасности, он совсем забыл, что находится не где-нибудь, а на астероиде в космическом пространстве. Похоже, Эрик был прав. Вокруг было тихо и спокойно. Ничто не заслоняло обзор, а звезда с ее планеты, по мере того, как они к ней приближались, все росла и росла. И тут с астероидом стало твориться что-то странное. Он начал менять курс, как та самая комета, когда Джордж и Ани пролетали над ней мимо планет-гигантов и Земли. На этот раз никаких небесных тел поблизости видно не было, но астероид все равно летел в другую сторону, удаляясь от планеты, на которую Эрик так стремился попасть. «Что это?» — повернулся к Эрику Джордж. «Пока не знаю. Смотри в оба. Скажешь мне, если вдруг увидишь место, где нет ни единой звезды». «Космос! А ты открой нам портал!» «Так, на всякий случай». Но космос, должно быть, не услышал команды, потому что портал так и не появился. Джордж и Эрик во все глаза смотрели вперед. Повсюду сверкали звезды, и только в одном месте справа был совершенно беззвездный кусочек неба, который с каждой секундой становился все больше. «Смотрите! Вон там!» Джордж указал на растущий черный лоскут. Звезды вокруг него разбегались, словно в космическом пространстве образовалась прореха. «Только не это!» — крикнул Эрик. «Космос, открой портал! Сейчас же!» Но портала по-прежнему не было. «Что это?» — еще раз спросил Джордж, не на шутку испугавшись. Черный участок неба занимал теперь больше половины видимого пространства, а звезды, хотя и были теперь далеко от него, продолжали свою странную пляску. «Космос!» — снова заорал Эрик. «Стараюсь!» — донесся до них еле слышный механический голос, однако портал все не появлялся. В голове у Джорджа все ходило ходуном. Беззвездная тьма впереди стала огромной, пространство вокруг них извивалось, по сторонам стали появляться новые черные пятна. Джордж уже не понимал, где верх, где низ, где право, где лево. Он видел только одно. Чернота с неумолимой силой надвигается на них со всех сторон, словно стремясь их проглотить. «Космос!» — завопил Эрик. «Быстрей!» Прямо перед ними возникли слабые, еле заметные контуры портала. Эрик ухватил Джорджа за пояс и, что было сил, швырнул туда. На лету Джордж успел заметить, что Эрик пытается прорваться к порталу и что-то кричит, но голос его искажался, и слов было не разобрать. За миг до того, как приземлиться на пол в библиотеке, Джордж успел увидеть, как его друга поглотила чернота. И только тогда до него дошло, что говорил Эрик. «Найди мою новую книгу!» — вот что он кричал. «Мою новую книгу о черных дырах!»